Крупные аферы влиятельных русских чиновников. Секретные распоряжения правительства. Все это тотчас попадало на страницы колокола. Кто сообщал Герцену? Подчас сами чиновники. Когда кто-то из них хотел потопить другого, надо было послать донос –